узнает ли. Купила мама сыночку костюмчик с накладными карманами, с молниями. Наутюжила и отправила одного погулять. Надо же человека приучать к самостоятельности. Между тем посреди двора малыша лужа поджидала. Большущая, не перепрыгнуть. А что, если попробовать? И до того допробовался, что когда домой вернулся, мама его только по голосу и узнала. Вот и Бог создал всех людей чистенькими. Но мы так накувыркались, что Он нас только по голосу и узнает. А умеем ли мы говорить с Богом? Умеем ли молиться?